потребовалось полное изложение дела о словаре. В этом изложении за подписью старшего секретаря Янкевича особо опять отмечается, что издание посвящено было в бозе почившему великому князю Михаилу Павловичу. Наконец, уже 3 марта 1853 года, судя по протоколу, хранящемуся в деле цензурного комитета, все арестованные экземпляры второго выпуска карманного словаря были преданы сожжению. Так заканчивается история этого замечательного издания. Кабинет Аспазии. Известный дореволюционный библиофил и знаток русских иллюстрированных изданий Верещагин в 1914 году в Петербурге выпустил почтенной толщины книгу «Памяти прошлого». Верещагин. «Памяти прошлого. Статьи и заметки. Санкт-Петербург. 1914». В книге помещен ряд статей и заметок о старинной мебели, о веерах, о модах, о книгах и о многом другом. Все эти статьи и заметки были ранее напечатаны автором в журналах «Старые годы», «Русский библиофил», «Столица и усадьба» и других. Весьма возможно, что напечатанные порознь статьи эти оставляли приятное впечатление, но будучи собранными вместе в одну книгу, они стали чуточку напоминать каталог комиссионного магазина, владелец которого расхваливает свой товар исключительно только по той причине, что он старинный. Никаких других достоинств, кроме древнего года рождения, у этого товара не оказалось. Это тем более обидно, что Верещагин — человек с несомненным вкусом. Он был председателем петербургского кружка любителей изящных изданий и выпустил ряд книг образцовых по оформлению. 4 книги, имеющиеся у меня, заслуживают такого определения. Они называются: первое — «Невский проспект Гоголя с рисунками Кордовского, Санкт-Петербург, 1905 год, напечатано 150 экземпляров». Вторая — «4 басни Крылова с неизданными рисунками Орловского, Санкт-Петербург, 1907, 150 экземпляров». Третья — «Рассвет», поэма Голенищева-Кутузова с рисунками Пятигорского, Санкт-Петербург, 1908, 250 экземпляров. Четвертая — «Казначейша» Лермонтова с рисунками Добужинского, Санкт-Петербург, 1914 год, 500 экземпляров. Любование стариной вне связи с историей, развитием науки, культуры и искусства совершенно непонятно. Предисловие автора книги «Памяти прошлого», в котором говорится «от современной нам тусклой бездарности, от томительных будней мы словно стремимся уйти в мир иной, где жили полнее и благороднее чувствовали», сейчас просто смешно. Это же опять знаменитое «в старину жевали деды веселей своих внучат». Забавно, что в самой старинной книге, имеющейся у меня в библиотеке, в сочинении Семёна Полоцкого «Притча о блудном сыне», примерно это же самое говорилось в 1685 году, почти 300 лет назад. Да когда же, в конце концов, эти самые деды жили действительно лучше? При Адаме или при Ное? В книге Верещагина «Памяти прошлого» мое внимание остановила заметка, заглавленная «Кабинет Аспазии. Альманах на 1815 год». Заметка написана в том же сентиментально восторженном тоне, как и вся книга. Начинается заметка словами: «Вы, конечно, помните Аспазию, знаменитую гречанку, красавицу, умницу, обучавшую афинян красноречию, жену Перикла, друга Алкивиада и Софокла. Ее памяти посвящен прелестный альманашек 1815 года». И далее: «Благоуханными цветами он усыпает свою дальнюю дорожку. Это не пышные розы и не роскошные орхидеи, пробуждающие своей чувственной прелестью греховные помыслы. Это скромные полевые цветочки, голубые васильки и незабудки, желтые лютики, ялые лазоревки, душистые и нежные. Ряд примеров, приводимых Верещагиным, показывает, что альманах кабинета Спазии посвящен авторами и издателями, ни тех, ни других Верещагин не называет,